Пролог. Снег падал огромными хлопьями, которые, кружась в воздухе, плавно опускались на землю. Чистая яркая белизна слепила глаза. Человек поднял голову в тщетной попытке увидеть кусочек неба. Сверху медленный танец снежинок, внизу неподвижное белое покрывало. Потеряв счет времени и не ориентируясь в пространстве, человек отчетливо помнил конечную цель, вынуждавшую двигаться дальше. Груз ответственности не столько давил на плечи, сколько толкал в спину. Главное – успеть. Он обязан найти его. Вопрос «как?» потерял смысл. Не надеется, потому что в такой ситуации надежда глупа, но верит, потому что вера – последняя надежда. Последний шанс, последний путь. Нога в очередной раз с легкостью провалилась в мягкую вату, пока другая с трудом выбиралась из снежного капкана. Домик на отшибе. «Ку-ку!» Ку-кукнуло рядом. «Ку-ку!» прозвучало через пару секунд. Тонкое шерстяное одеяло и то, что было под ним, зашевелились. Из-под верхнего угла вылезло ручище, наискось с другого края мощная, сплошь в курчавых волосах, нога. На полу кто-то смачно по-богатырски потянулся. «Кукареку, блин!» Одеяло откинулось, с пола поднялось туловище килограмм под 100. Проморгавшись и придя в себя, туловище подошло к зеркалу. В зеркале отражалась ужасная рожа, даже не рожа, а кое-что пострашнее. Даже не рожа с удивлением пялилась на хозяина. «Ну и сволочь же ты!» Хмуро произнес человек, глядя на отражение. «Почему нажрался ты, а сволочь я?» «Потому что любой, единожды разбудивший спящего, морально подготовил себя на любое подлое коварство в будущем». Мужчина медленно проговаривал слова, разминая лицо руками. Нахмурился, не понимая причины молчания. Узнай он ее, удивился бы еще больше. Зеркало элементарно не знало, что сказать. Первый раз за всю его долгую, полную забавных приключений и неоднозначных событий жизнь... Оно не могло найти слов, подходящих для вразумительного, а главное, достойного ответа. Особенно оскорбительной казалась ситуация из-за того, что фразу, заставившую замолчать в поисках подходящего ответа, произнес малограмотный мужик с отчетливыми признаками вчерашних возлияний, а нынче жуткого похмелья. «Сильно перебрал вчера?» Вопрос получился неоднозначным. При всем желании в голосе вопрошаемого невозможно было найти ни искреннего любопытства, ни тем более сочувствия. Сбор информации для анализа и построения будущих линий диалога, ни больше, ни меньше. «Да пошел ты!» Хмуро отмахнулся мужик. Это было то, в чем откровенно нуждалась отражающая фиговина, чтобы прийти в себя и вернуть былую решимость. Всего одна нужная фраза, и все готово для привычной утренней перепалки. Одна фраза, а ты гляди, какой результат. Фух, аж гора с плеч. «Нет, я больше этого не вынесу. Что я от тебя слышу? Ты же слова доброго не скажешь. Не, ну как можно? Что за сосед попался? Ты на себя в зеркало-то смотрел, блин? Ты себя со стороны видел? Ты мылся когда в последний раз?» Мужчина поднес к зеркалу здоровенный кулак и напряг мышцы. Сегодня игра шла не по правилам. «Все, молчу, молчу. Вот так всегда. И слова не скажи». Тихонько забубнило зеркало. Мужчина почесал голову, потом не менее волосатую грудь, спросил, осматривая себя со всех сторон. «Слушай, я правда хреново выгляжу, или ты, как всегда, преувеличиваешь?» «Могу так показать». В зеркале появился молодой Ален Делон. «Кто это?» «Идеал мужской красоты 20 века». «Кончай острить говорящая мебель, ответь серьезно». «И честно?» «Честно». «Хреновато. Может, даже хреново. Хотя, я бы сказал, совсем хреново. Короче, хуже не бывает». Да пошел ты! В таком состоянии мозг отказывался придумывать новые, автоматом выдавая универсальные емкие заготовки. Похоже, последние ресурсы ушли на фразу о побудке спящего. Зеркало не стало отвечать, диалоги из разряда «дурак сам дурак» на сегодня отменяются по уважительным причинам. Еле передвигая ноги и позевывая на ходу, мужчина вышел из комнаты. До дверного проема добирался походкой а-ля хромоногий лунатик, привалился лбом к холодной железной петле, несколько раз тяжело вздохнул, собираясь с духом, дверь противно скрипнула. Мужчина стоял на пороге и, прищурившись одним глазом, смотрел на солнце. «Улыбается, падла!» Человек улыбнулся в ответ. Из глотки вырвался оглушительный рык. Мужик, несмотря на свою комплекцию, возраст и критическое состояние организма, резво припустил в сторону реки. Обратно вернулся через полчаса, с мокрыми волосами и трусами, если не помолодевший, то однозначно посвежевший. По крайней мере, зеркало заметило разницу. «Ну вот, другое дело, хотя бы на человек стал похож. А то тебя из-за шерстистости и могучих габаритов издалека можно принять за йети умеренных широт». «Пойду поохочусь, что ли? Скоро буду». Мужчина натянул штаны, подхватил что-то со спинки стула. Это что-то смахивало на латанный и перелатанный овчиный тулуп, носилось круглый год, не снимая, спасая от холода зимой и расстегиваясь летом. Накинул на плечо лук, кожаный колчан с самодельными стрелами и вышел из избушки. Вернулся через пару часов с тушками птиц, которые по виду напоминали помесь тетерева и глухарихи. Или глухаря и тетеревихи. Впрочем, человек не собирался вникать в генную мутацию местного зверья. Он давно разобрался, на каких животных можно охотиться, а каких лучше не трогать. Мужчина развел во дворе костер, поставил на огонь вертель. Запахло жареным мясом. Немного терпения, и сытный мужской завтрак будет готов. Мужик расправился с едой намного быстрее, чем ее готовил. Прошло несколько минут, от птиц остались только плохо обгрызенные кости. Смачно отрыгнув и крякнув от удовольствия, мужчина засунул палец в рот, вытаскивая ногтем застрявший в зубах кусок. Затем туда же отправился палец второй руки, а через секунду раздался оглушительный свист. Звук пронесся над полем, помчался к лесу, отголоском вернулся назад. Через минуту во двор примчалось огромное животное, которое на поверку оказалось обычной собакой, не совсем обычного для собак размера. Язык псины свисал до земли. Шерсть спуталась в неряшливые колтуны. Пес запыхался, быстро прибежал, хоть издалека. «Держи, Аскольд, полакомись. Жареное, небось, вкуснее сырого, да? Но ешь, не стесняйся. Ешь, говорю, я сыт». Услышав последние слова, пес посмотрел на человека и подошел к столу. С удовольствием, наблюдая за работой мощных челюстей, мужчина невольно улыбнулся. Чтобы не отвлекать, развернулся и зашел в дом. Когда он вернулся во двор, возле костра валялись начисто обглоданные кости. Мужчина снова улыбнулся, кажется, уже в третий раз за утро. Ведь он знал, стоит свистнуть или мысленно позвать пса, он обязательно прибежит опять. Как бы далеко ни находился и какими бы важными собачьими делами не был занят. Приятно, когда знаешь, что есть кто-то, кто обязательно придет, стоит только позвать. Не так ли? Спортзал. «87, 88, 89, 90, ты сегодня бьешь все рекорды». Тренер довольно улыбнулся. Похожая улыбка появилась на лице парня, только что поднявшегося с пола. Видно было, что он устал, потный лоб, частое дыхание. При всем при этом выглядел спортсмен энергично и бодро. «Все благодаря вам, Константин Михайлович. Если бы не вы...» «Ты заканчивай любезничать, ё-моё. Знаешь же, что я не люблю сюсюканье. Иди поработай с грушей, на сегодня хватит». Тренер отошел на несколько метров, затем вернулся и, прищурившись, внимательно посмотрел в блестящие задором и энергией глаза. «Молодец, молодец, Паша!» Взгляд тренера переполняла гордость, которая усилила похвалу простых слов, заставив парня разом смутиться и задуматься. Павел быстро моргнул пару раз, собираясь ответить. Видимо, надолго задумался, повертел головой, так и есть. Один в пустом спортзале. Парень постоял еще пару минут, разгоняя остатки сумбурных мыслей. Потом решительно подошел к груше. Еще около часа в помещении раздавались звуки глухих, мощных ударов. Уже темнело, когда Паша открыл дверь и вышел на улицу. Надвинув шапку до бровей, невольно повел плечами из-за резкого порыва ветра, застегнул молнию куртки и, чуть опустив голову вниз, привычно зашагал в сторону метро. Задумавшись, не заметил, как темнота вокруг сгустилась, превратившись в несколько человеческих силуэтов. «Опа, пацан, дай сигаретку». Трое, наглые физиономии, пухлые куртки на щуплых плечах. «Я не курю», — ответил Павел, спокойно посмотрев в мутные глаза. Шагнул вперед, собираясь пройти мимо, но остальные заступили дорогу. «Опа, пацан не курит, значит, деньги есть». Спрашивающий явно числился за главного. Рыжие короткие волосы, немного скованная, но уверенная поза. Цепкий бегающий взгляд выражал непонятно чем мотивированное презрение. Стоял и нагло улыбался, периодически посматривая то на жертву, то на своих дружков. Паша понял, не пропустят. Попробовал отшутиться. «Откуда деньги у бедного студента?» «Ты, бля, не умничай! Гони стольник и вали по-хорошему». Наверное, зря он так сказал. Обычно спокойный, временами даже невозмутимый Павел почувствовал, как разум наполняет малознакомые, но сильные эмоции. А если не по-хорошему? «Тогда будет по-плохому, на, сука!» Вместе со словами рыжий резко замахнулся и ударил воздух. Опешив от неожиданности, благодаря законам физики и скользким подошвам чуть не упал, в последний момент чудом вернув телу равновесие, Павел стоял на месте. Увернуться от любительского правого не смешите. Короткое движение ногой, и рыжий запросто мог сломать нос при падении, в лучшем случае распластаться лепешкой на земле. «Еще раз попробуешь?» «Ну ты охренел, бля!» Казалось, рыжий сам охренел от наглого поведения парня, еще больше от подобного отношения к себе. Чуть скосил глаза назад, на всякий случай, чувствуя теплую поддержку товарищей по команде, и если что, оттащат, если устанет, допинают, резко выкинул руку. Оно надо было. Летящий навстречу кулак мелькнул перед глазами, рыжий успел зажмуриться, прежде чем со всего маху припечатался к мокрому асфальту. Секунда-две ушло на осознание ситуации, больше времени не понадобилось. Двое, не задумываясь о последствиях, ломанулись в сторону Павла. Отступая назад, не подпуская близко, парень прямым ударом свалил одного, а через пару секунд с левой второго. Ошибка была допущена изначально. Зря пожалел рыжего, на самом деле остальных тоже. За спиной раздался сухой щелчок, острая, пустившая корни где-то в правом боку боль медленно расползалась по телу. Запоздало вспомнил совет тренера. Решил бить, бей, чтоб не встал. Ноги подкосились, Павел невольно упал на колени, как в замедленной съемке к груди приближалась истертая подошва кроссовка, но тело не реагировало на команды мозга. Оказавшись на земле, успел подумать: теперь все. Новых ударов не чувствовал, только перед глазами мелькали обтянутые в спортивные штаны ноги. Кажется, кто-то порывался подойти, другой оттаскивал в сторону. Чужая воля подчинила себе тело, невидимый захватчик заставил скрючиться на земле, прижимая к груди колени. Лежа на боку, сквозь пелену тумана, внезапно появившегося в голове, слышал немного растерянный, но громкий голос рыжего. «Слышь, парень, я это его... пырнул. Свалить надо». Вода из лужи брызнула в лицо. Топот убегающих растворился в темноте сознания. Тот же дом. «Про Вовочку с Чапаем знаешь?» — спрашивает учительница Вовочку. «Кто такой Чапаев?» А тот ей отвечает: «Предводитель негров». Та вначале офигевает, а потом спрашивает: с чего, мол, ты это взял? А Вовочка, слышь? А Вовочка отвечает: «Потому что Чапай белых убивал. Ты этот анекдот третий раз рассказываешь». «Да? Жаль, смешной же, правда? Хочешь, про Штирлица расскажу?» «Слушай, отвали, пожалуйста. Достал ты меня уже. Бубнишь и бубнишь битый час, наверное». «Может, мне поговорить хочется? Ты, бывало, на несколько дней в лес уйдешь и виси себе на стенке, да? Так и одичать недолго. Скоро совсем говорить разучусь». Скорей бы. Нет, вы послушайте. Ты совсем меня не ценишь. Я, между прочим, когда-то занимал почетное место во дворце в опочивальне у принцессы. Та, бывало, проснется рано утром, потянется на кровати, потом подойдет ко мне и так ласково: «Свет мой, зеркальце, скажи». Да-да-да, слышали мы эти сказки. А у братка лысого кто над толчком висел? Сам когда-то проговорился. Нет, ну дернул меня черт за язык. Там ошибочка вышла, промашка, так сказать, с кем не бывает. Теперь всю жизнь вспоминать будешь? Ну, зато какая фигура у принцессы была, обалдеть можно. Жаль, лицом не вышло. Мужчина, который все это время усердно тащил нож, покатился от хохота. С ближайших деревьев в страхе улетели птицы. Мужик хохотал, а зеркало продолжало: «И слышь, главное, каждое утро зеркальце скажи, да зеркальце скажи». Ладно я, во мне дипломатия и вежливость намертво сплелись. А будь на моем месте другое зеркало, разбил бы нахрен после первого же ответа. Я серьезно, что ты ржешь? Вот с анекдотов не смеется, а тут ржет как... Как не знаю даже, с кем сравнить. Нет, дурак был Дарвин. Не от обезьяны произошел человек, а от лошади. И движущей силой эволюции был не труд, а смех. Это я только сейчас, глядя на тебя, понял. Заканчивай ржач, кому говорю. Вытирая выступившие от смеха слезы, мужчина поглядывал на результат своей работы. Лезвие ножа хищно блестело в руке, резким движением человек загнал оружие в ножны, висевшие на поясе. «Значит так, балагур и дипломат, слушай сюда, я в деревню. Мне к шептуне сходить надо». «Знаем мы твое надо, самогон называется. Сам же знаешь, что не даст похмелиться, зачем тогда прешься?» «Сыт, стекляшка. Сам не пьешь, а другим не даешь. Короче, я пошел, а ты дом охраняй, вот что. Кричи нелюдским голосом: ша, застыли, падлы, кышка параша, пасть порву, кислая баланда». «Ба, да ты у нас поэт, оказывается. Вот она, Русь, страна неоцененных талантов. Может, ты еще танцевать умеешь? Или степ отбивать? А крестиком вышиваешь?» «Эй, ну ты что, обиделся? Эй, ну я ж пошутил». «Вот так всегда». Мужчина быстро шел по едва заметной тропинке, изредка щурясь на солнце и все еще тихо посмеиваясь. Подвал. «Я бегу по выжженной земле». Он тоже бежал, вдыхая полной грудью свежий утренний воздух, изредка поглядывая в родное для него небо. Небесные дали казались ближе, чем грешная земля, а еще честнее. Светлое, недоступное, яркое, святое, холодное и отчужденное небо. Гермошлем захлопнув на ходу, мой фантом стрелою белой на распластанном крыле с ревом набирает высоту. Теперь он в кабине на месте пилота, самолет набирает высоту, врывается в пелену облаков, оставляя за собой след тонкой белой нитью. Так он виден тем, кто остался на земле. Его может увидеть каждый, кто не поленится поднять голову. И каждый может представить, каково это вот так лететь, как летит сейчас он. Больше слов песни, звучавшей из угла подвала, он не слышал, но почему-то все еще слышал музыку, даже сквозь рев турбин. Парень, бренчавший на гитаре, пытался вспомнить следующий куплет. Не вышло, песня закончилась, толком не начавшись. Пальцы перестали задевать струны, через секунду стали слышны голоса. Кто-то до сих пор управлял самолетом. «Эй, длинный, пускай по кругу!» Голос прозвучал неожиданно громко. «Слышь, бля, получил свое, дай другим». «О, да его накрыло давно!» Щелкая пальцами перед стеклянными глазами, сделал вывод длинноволосый пацан. Тот, который так и не смог вспомнить куплет. Потом взял из опущенной руки косяк, ухмыльнулся и вернулся на прежнее место. «Интересно, что у него на этот раз?» «В прошлый раз он говорил, что в город какой-то попал. Красивый, говорит, чистый и светлый. Мол, люди гуляют и друг другу улыбаются». «Везучий! У меня просто башню рвет и на хихи пробивает. Слышь, давай им погоняло дадим, мечтатель». «А чё, звучит? Мечтатель». «Эй, все слышали? Он мечтатель теперь!» — огласил бледный. Кто-то кивнул, другой что-то ответил, но из-за шума никто не услышал. Один смеялся искренне, чисто и весело, уставившись невидящим взглядом в желтые разводы заляпанной стены. Другой следил за приборной панелью самолета. Он слышал рев турбин, сквозь него пробивалось слово, произносимое голосом зажеванной кассеты. «Мечтатель, мечтатель, мечтатель». Звучало издевательски. Глаза, открытые последние несколько минут, наконец моргнули. Очень медленное и тяжелое возвращение. Так происходило всегда, только это и огорчало. Резко поднявшись с пола, неуверенно шагнул к хлипкой лестнице. «Эй, мечтатель, ты куда? Расскажи нам, что ты видел? Может, коммунизм построили?» Но мечтатель не слышал. Он шел все быстрее и быстрее, не разбирая дороги. Побежал. Побежал неуклюже, переставляя ноги, но прокуренные легкие не смогли выдержать нагрузки. В бессильной злобе юноша встал на колени и ударил ладонями по асфальту. По лицу текли слезы. Даже у самого черствого прохожего сдавило сердце при виде этой картины. Рядом никого не было. Лес. Солнце светило слишком ярко, даже через закрытые веки. Рядом назойливо чирикала птичка, над головой ветер шуршал листьями. «Я в раю?» «Не может быть. Я и рай?» «Нет. Тогда здесь людей на квадратный метр больше, чем в Китае». Открыл глаза. Маленькая зеленая печушка вспорхнула из-под носа. Обилие ярких красок завораживало. Над головой качал ветками могучий дуб. Солнце ослепило, заставив зажмуриться. «Значит, все это правда? Тогда, наверное, и ад существует. Впрочем, мне теперь какое дело?» Павел хотел сесть, но тут же вскрикнул и лег обратно на траву. Вернулась боль, что мучила его недавно, но которую он начисто успел забыть. «Если я умер, почему так больно?» «Нужно посмотреть, что с раной». Стиснув зубы, на ощупь расстегнул молнию куртки, приподнял голову, медленно потянул вверх край байки. Замер, не зная, что делать дальше. Спекшаяся кровь намертво приклеила майку к телу. Попытался аккуратно отодрать. В глазах резко потемнело, в бок воткнули горящую спицу. Из пореза потекла бурая кровь. «Надо бы в больни...» Мысли застопорились. «Тренировка. Улица. Шпана, драка, боль, рыжий, пырну, пробуждение, рай, сад. Какой к черту сад? Хотя на сад действительно похоже. Какой к черту райский? Где я? Галлюцинации? Чересчур реалистично. Пить хочется. Надо что-то делать». Приподнявшись на локте, Паша заметил большие ярко-красные ягоды и протянул к ним руку. «Стоп, вдруг ядовитые. Где сумка?» Сумка валялась в кустах в двух шагах от него. Стараясь не делать лишних движений, Павел кое-как поднялся на ноги. В глазах поплыло, закружилась голова. Держась рукой за рану, сделал пару слабеньких шагов. Остановился, вспомнив, как выбрасывал в урну пустую бутылку. «Что там еще? Сменная одежда. Оставлю грибникам». Медленно покрутил головой. «Куда идем? Или так, в какую сторону? А если вода далеко? По-любому и полкилометра не пройдешь, свалишься и сдохнешь, если никто не найдет в ближайшее время. Сидеть на месте? Какой смысл?» Павел сделал шаг. Земля улетела из-под ног. Вода холодной тонкой струйкой текла в рот. Парень сделал первый глоток, начал нервно и быстро глотать, из-за чего в горло попадало больше воздуха, чем самой воды. Пил, пока не устал. Потом разлепил веки. Перед глазами кружились знакомые ветки и чья-то рука. Снова вернулись мысли про предсмертные галлюцинации. Тем более в мозгу настойчиво звучал голос: «Пей, родной!» В воздухе перед лицом болталась кожаная фляга, которую держал в руке бородатый мужик свирепого вида. «Местный житель?» «How do you do, man?» «Да уж получше, чем ты», — прозвучало в Пашиной голове. Парень чуть не подавился. Услышал внутри черепной коробки: «Ты вслух-то скажи что-нибудь, чтоб я знал, на каком языке ты шпрехаешь». «Чего? Где я?» «Где? В Караганде, ёпта!» То ли всерьез, то ли в рифму ответил абориген. С облегчением выдохнул и радостно продолжил: «Наш, значит, раз по-русски говоришь. Я уж думал, ты последний из этих... из свинов». Павел непонимающе пялился на мужика. Того, казалось, забавляло изумление в глазах парня. Чего вылупился? Я же не спрашиваю, откуда ты взялся такой красивый, с лишней дыркой в туловище. Сильно болит?» Спросил лохматый, тыкнув в сторону раны указательным пальцем. «Да». «Тогда незачем на своих ковылять». «Эх, прокачу!» Ловко закинул на плечо безвольное тело Павла, тот только ойкнуть успел. Отключился, еще раз удивившись странному сну галлюцинации, и поэтому не слышал, как абориген начал рассуждать вслух. «А что, мне все равно по пути. Ксюх сумеет на ноги поставить, так честь и хвала, да спасибо, да поклон до земли. Якши не, то как в том анекдоте. Мы сделали все, что смогли, но больной все равно идет на поправку. Только наоборот». Грустно хмыкнув, мужик ускорил шаги. Девушка, не знавшая ремонта. Это будет последняя сигарета. Докурит, потушит и все. Докурит сигарету, а потушит жизнь. Было бы что тушить. Он давно забыл, как это жить, радуясь одному этому факту. Может, и не знал никогда. Хотя нет, когда-то знал, даже не задаваясь подобным вопросом. В далеком детстве, где были папа и мама, друзья, такая же мелкотня, как и он, носились, дурачились, превращая часы в минуты, махом забывая обиды и растягивая удовольствие приятных эмоций на дни, а то и недели. Счастья было так много, что не могло удержаться внутри маленького человека, выплескивалось наружу, накрывая людей, случайно оказавшихся рядом. А потом... Смысл вспоминать плохое? Зачем вообще что-то вспоминать? Скоро все закончится. Жаль, сигарета догорела, пока задумался. Может, закурить последнюю после последней? Хуже уже не будет. Молодой человек встал, медленно поднял голову и посмотрел на потолок. Потом быстро отвел взгляд, сел на поцарапанную табуретку и снова закурил. «Курить здоровью вредить!» Юноша завертел головой. Один на кухне, где даже радио нет. Но ведь кто-то это сказал. «Кто здесь?» Вопрос вырвался на автомате. Тишина. «Есть тут кто-нибудь?» «Ага, или нет никого, или гранату бросить!» «Так эти нету никого!» «Извини, не сдержался». Отпрыгнув в сторону, противоположной, откуда шел звук, парень начал пятиться, пока не оказался зажатым между плитой и раковиной. Опрокинутая табуретка валялась под столом. Руки машинально начали искать что-либо тяжелое и увесистое. Нащупав ручку сковородки, парень с грохотом выдернул ее из-под горы немытой посуды и немного успокоился, пытаясь прийти в себя. В голове кружил хоровод мыслей, одна бредовее другой. «Галюны?» Или у самоубийц перед смертью способности особые открываются? Может, тупо коматоз неудачный? И сейчас отходняк в реальность будет? Тише, тише, успокойся. Посмотри на стену. Взгляд юноши нервно метался по выцветшим обоям. Зеркало видишь? Это я с тобой разговариваю. Не веришь? Подойди ближе. Юноша сделал шаг, потом резко дернулся назад, перехватив ручку сковороды двумя руками. «Да не бойся, ё-моё, подходи!» Парень нерешительно сдвинулся с места, ноги не хотели слушаться, но любопытство взяло верх. Какой-то инстинкт заставил остановиться, не дойдя буквально полуметра до стены. Изумленно вытаращился на зеркало. Нижняя челюсть медленно опускалась вниз. «Наклонись ближе, я тебе шепотом секрет скажу. Ибо даже у стен есть уши». Стоило юноше наклониться, как мощная жилистая рука схватила сзади за шею и втянула за собой туда, откуда и появилась, по ту сторону зеркала. Сковорода упала на пол и ворчливо гремела еще пару секунд, пока окончательно не успокоилась. Домик в деревне. Чуть ранее. «Ну что скажешь, смогет или нет? Борется изо всех сил и по виду слабаком не назовешь». «Ну что я могу тебе сказать? Все, что могла, уже сделала. Рану промыла, мазью зеленкой помазала, портянкой неношенной перемотала. Словечки нужные пошептала, трижды через левое плечо плюнула. По деревяшке постучать или лучше потом?» Откуда мне знать? Это ты на медицинском училась, а здесь доучивалась. Просто жалко парня. Ты меня знаешь. Если парень помрет на моих глазах, я потом на месяц запью с горя. Знаю, чувствительный ты наш. Нет, ну, а мне что прикажешь делать? Что ты расшоклась тут? Чем помочь можно, ёпросете? Давай думай, что можно сделать. Шептунья задумчиво закатила глаза и начала загибать пальцы на руке. Можно окропить рану кровью единорога. Мигом все должно зажить, я в книжке вычитала. Так, или прилепить к нему слизня болотного. Но тот, если присосется и рану залечит, потом назад его не отнять. Будет паренек всю оставшуюся жизнь паразита кормить. Хватит, а? Поумнее ничего не придумала. Рогатого резать грех. А насчет слизня ты что, совсем ку-ку? Хорош философствовать, говори по делу. Что ты раскричался? По делу говори, по делу говори. А что по делу сказать? Хана парню будет не сегодня, так завтра, если только к нему за помощью не послать. Все мы под ним ходим. Никто не может, он поможет. А нет, значит, судьба у парня такая. Мужик задумался, крепко, лоб насупил, кулаком голову подпер. Потом выпрямил спину и сказал тихо, будто и не вслух даже. Так ведь не каждый дойдет до него. Тут сила и воля нужна, чтобы боязни не было. Вдруг дойти не сумеешь, и назад вернуться не выйдет. Снежная поляна. Все тот же домик. Для кого-то чуть позже, для кого-то чуть раньше. Снег падал огромными хлопьями, которые, кружась в воздухе, плавно опускались на землю. Чистая, яркая белизна слепила глаза. Человек поднял голову в тщетной попытке увидеть кусочек неба. Сверху медленный танец снежинок, внизу неподвижное белое покрывало. Потеряв счет времени и не ориентируясь в пространстве, человек отчетливо помнил конечную цель, вынуждавшую двигаться дальше. Груз ответственности не столько давил на плечи, сколько толкал в спину. Главное успеть, он обязан найти его, вопрос как, потерял смысл. Не надеется, потому что в такой ситуации надежда глупа, но верит, потому что вера – последняя надежда. Последний шанс, последний путь. Нога в очередной раз с легкостью провалилась в мягкую вату, пока другая с трудом выбиралась из снежного капкана. «Блин, кого вы выбрали, убогие? Ради этого дрища я всю энергию растратил. Вашу мать, я кроме его засранной кухоньки ничего нового не увидел. Чё, мне сейчас опять энергию копить, чтобы посмотреть, что в том мире делается?» «Ты потлатый, подь сюда. И слушай внимательно. Потому как я по два раза не повторяю, не повторяю». Слушал внимательно, хотя говорили все по очереди, перебивая и покрикивая друг на друга. Молодая женщина с украинским говором, грозного вида мужик, иногда пищало зеркало, точно говорящее. Молчала только большая черная собака, лежавшая в углу. Но юноша не удивился, если бы и она заговорила, чересчур глаза умные. «Снимай сапоги, власть меняется. Не дрею, сейчас потеплее обувку, одежду дам. А ты, Оксана, харчи собирай непутевому. Сейчас выйдешь из избушки и дуй на все четыре стороны, потому что путь к нему тебе никто подсказать не сможет. Если дойдешь, знаешь, за кого просить. Объяснили, показали. Если нет... Нет, значит нет». Одно он понял из того разговора. Не обязательно иметь ориентиры, чтобы добраться до цели. Главное не забывать о ней во время пути. И упаси кого-либо принять ложную цель за истинную. Куда дальше идти, сам поймешь. В твоем пути цена успеха относительна. Тебе она, может, и невелика. В общем, сам понимаешь. Понимает, потому и делает шаг за шагом. Хотя каждый последующий дается все труднее и труднее. Можешь считать шанс твой последний. Мы ж не первого попавшего за шкирку и сюда. Тебе терять уже нечего было. Снег забивает глаза, приходится останавливаться и вытирать руками. Двигаться с закрытыми глазами он не собирается, нет уж, хочется видеть, куда ведет следующий шаг. К нему на своих двоих не так просто. Это тебе не как обычно происходит. Брык и пожалуйста. Так что ты нас извиняй. Заменили мы тебе дорожку-то. И еще он понял, легкий выбор далеко не всегда правильный. Чем хуже дорога, тем короче путь. Да и то, что ждет нас в конце, зависит от тех дорог, которые мы выберем. Или выберут за нас. Легкого пути тебе не желаем. А вот дойти вовремя – это другой разговор. Доброе дело делаешь. И не для себя, а заради другого. Так странно двигаться к тому, о ком никогда не думал. Даже не задумывался вопросом, есть он на самом деле или нет. Противная мыслишка закралась в голову. До сих пор ни разу к нему не обратился. Горечь и стыд заполнили сознание, не в силах двигаться, он упал на колени и заплакал. «Господи, прости меня», — прошептал, нервно дергая губами. «Не ты первый, не ты последний. Конечно, все разными путями идут. Кто-то доходит слишком поздно, кто-то идет, но долгой дорогой, каждому свое. Это мало что меняет, все равно всех встретит. Только думается мне, что заговорить не с каждым захочет». Некоторое время спустя. «Оксана, парень в себя пришел. Давай знакомиться, что ли? Тебя как звать?» «Павел». «О, прям как моего сослуживца, с которым в карауле стояли, земля ему пухом. Сестренка, больному 5 капель можно за знакомство? Он хоть и слабый после болезни, но явно неспроста им сюда послан». Конец пролога. Дальше Павел мало что помнил, не соображал толком. Полрюмки спирта, почти силком залитые в рот, для дезинфекции, важно проаргументировал насильственные действия небритый мужик, быстро сказались на ослабленном организме, не привыкшем к алкоголю. Напрочь забыл, как задушевно пели с повеселевшим аборигеном, который так и не представился, что на тот момент было неважно. Быстро захмелевшая Ксения, так ласково обращался к ней мужичара после первых опрокинутых рюмок, все норовилось по-сестрински поцеловать то одного, то второго, приговаривая: «Как я вас люблю, ребята, я так рада, что все живы-здоровы». Говорящее волшебное зеркало устраивало конкурсы, естественно, с собой в главной роли. Были и «А я милого узнаю по походке». В темных силуэтах на зеркальной поверхности быстро вычислили друг друга. И состав «Веселый фоторобот». Рожи получались уголовные, игра быстро приелась. Новые затеи без каких-либо названий. Веселились, как дети. Павел только потом узнал причину тревог, мучивших всех, пока он тихо, мирно валялся без сознания. После такого напряжения не грех и расслабиться. Глава 1. В путь. Утро расслабиться не позволило. Еще бы проснуться от раската грома. Оксана вылезла из-под одеяла, босые ноги коснулись холодного пола, пошлепала к окну поглядеть на бушующую непогоду. Новый раскат раздался громче и ближе, источник звука находился в избушке. Более того, лежит на ее кровати, разбросав в стороны ноги. «Ух ты, черт жилистый, нельзя потише, что ли, храпеть?» Мысленно заругалась, массируя пальцами виски. Все-таки глянула в окошко, солнце только вставало из-за леса. Маленькая желтенькая пичуга вспорхнула с ветки и, махая крылышками, улетела прочь. «И чего я ворчу, если у меня, как в Греции, все есть? Хоть понос, хоть золотуха, один хрен пузырек нужный найду. А захочу, тоже звукотерапию устрою. Ау, ау», — затянув голос, — «все как рукой снимет, если, конечно, этот волшебный концерт прекратится. В одной тональности, не меняя репертуара». Вернулась к своей лежанке, влезла в валявшиеся на табурете штаны, быстро натянула на себя коричневую водолазку. Парень спал на широкой лавке у стены, накинув на плечи черный пуховик. С кровати раздался новый раскат храпа. Вышла из комнаты, послышался плеск воды, вернулась с полотенцем в руках, задумчиво остановилась у порога. Небольшой деревянный стол сдвинут в угол комнаты, а на его месте куча одеял. По-любому мужчина из последних сил для нее гнездо обустраивал. Заботливые, блин. Сами даже в таком виде умудрились спальные места найти. А, нет, вспомнила. Сама вчера двигала, потому как гвардейцы первыми сдались. Подошла к зеркалу, подмигнула себе. Ну или оно ей. «Приветик. Проснулась, сестричка?» «Доброе утречко. Как не проснешься тут? Мертвого разбудит, сволота такая. Что есть, то есть. Хорошо, что мне спать не надо. Так, иногда только задумаюсь, замечтаюсь, загляну в самого себя на пару часиков. Как говорится, ушел в себя, вернусь не скоро. Оксана наклонилась к зеркалу, внимательно разглядывая лицо. Чуть опустила голову, вздернутый носик перестал бросаться в глаза, вытянула вперед и без того пухлые губы, повертела головой. Рука машинально поправила светлые волосы, взгляд скользнул по еле различимым веснушкам. «Сойдет», — вынесла вслух вердикт. «Особенно после вчерашнего». «Может, спящим красавцам тоже устроить веселую побудку?» «Это можно, но если что, это была твоя идея, а меня ты принудила». «Так и сказала, мол, я буду мстить, а мстя моя страшна, так что, стекляшка, быстро повинуйся, не то я голой жопой повернусь». «Ой, прости, моя хорошая, что-то меня несет не в ту степь с утра. Хотя определенно в этом ваша и только ваша вина. Надышали на меня вчера перегаром во время конкурса а-ля «Лучшая наскальная, назеркальная живопись такого-то года». «Кстати, какой у нас сейчас год?» «Тебе не все равно?» Донеслось из другой комнаты. Девушка стояла возле настенных полок, на нее глядели затемненные бутылки, выпуклые банки и уйма разных пузырьков. Почти на каждой склянке, даже на самой маленькой, наклеена или заткнута под крышку бумажка с описанием микстуры. Ксана любила порядок, по комнате тут и там на стенах висели пучки засушенных трав. Почетное место на специальной подставке занимала старая, вытертая от касаний книга. «Да, и правда. А насчет попки я дико извиняюсь. Я на своем веку всякого насмотрелся, тем более был у меня в биографии не самый веселый период. Так что скажу тебе, Ксюша, как на духу. Твоя очень даже ничего. Думаешь, ты первый мне об этом говоришь?» Девушка убирала одеяло с пола, сунула в шкаф, с силой надавив на дверку, не удержалась, ноги сами понесли к зеркалу. Изогнулась, разглядывая себя через плечо, повернулась лицом, вздернула головой, руки уперлись в бедра, с улыбкой послала зеркалу воздушный поцелуй. «Перестань меня смущать, в конце концов. Парень проснется, с ним и заигрывай». «Ой, чтоб ты понимал, женщина в первую очередь должна себя полюбить. Тогда и задницы ни перед кем вертеть не придется, иной раз наоборот. Паранджу надеть хочется». Девушка задумалась. Раньше было другое мнение о собственной внешности. Всегда с радостью искала и, конечно, находила подтверждение подобного вывода. Ширина бедер просто убивала, Оксана всегда завидовала худеньким девицам. Пропорциональная бедрам грудь не казалась такой уж большой, хотя здесь мнение иногда менялось в зависимости от желания приободрить себя или вконец расстроить. А вытянутый подбородок наряду с веснушками неоднократно провоцировал внутреннюю истерику. Размышление прервал вопрос. «Как ты думаешь, что нашим красавицам заиграть? Ты сама что предпочитаешь? Рок? Классику? Может, блюз?» В зеркале появилось изображение чернокожего музыканта с саксофоном в руке. «Вкусы мужика я давно изучил. Под ДДТ мы грустим, под Черного Ворона сильно грустим, а когда уже совсем не грустится, разгульный блатняк запустить просят. Сам я, конечно, джаз люблю. Хотя кому какое дело? Давай на твой выбор. Наше дело маленькое, наше дело дать идею. Дальше вы...» Ксения возилась в другой комнате с баночками. «Кажись, нашла нужное. Можешь приступать». «Солнце жаркое встает над моею головой, утром я иду домой». Зеркало запело. Призыв возымел должный эффект, так как тело, мерно храпящее секунду назад, уже стояло на изготовку перед источником звука. Ноздри шумно вдыхали воздух, глаза быстро налились кровью и зыркали в поисках врага. Тем не менее, что к чему, мужчина разобрался быстро. «Я по улице иду, ступаем три...» «Ах вы... су... су... сумасшедший! Так ведь и до греха недолго». «Ты ножичек-то убери свой! Серьезно! Убери от греха подальше! Сам ведь сказал!» Заполошилось вдруг зеркало. Павел сидел на лавке, боясь шелохнуться. Спиной посильнее вжался в стену, пальцы стали белыми, а левый глазик от чего-то задергался. Посреди комнаты в одних трусах и тельняшке, зато с ножом в руке, стоял здоровенный детина. На пороге хлопала голубыми глазами симпатичная женщина. В одной руке она держала деревянную пробку, в другой — открытую бутылку, из горлышка которой вился сизый дымок. Мужчина недоуменно посмотрел на свою правую руку и, сильно смутившись, положил нож на стол. «А привычка оттуда еще. Как домой вернулся, ночью от любого звука вскидывался, а руки автомат искали. Потом отвык. А здесь очутился, снова старое вспомнил. Никогда ведь не знаешь, кто да откуда. Замолчал, не зная, куда деть пустые руки. Виновато посмотрел на парня и отвернулся, уставившись в стену. Оксана подошла и протянула мужику бутылку. «Эй, защитник ты наш». «Да уж, пошутили, называется». «С добрым утром, что ли?» Как-то грустно произнесло зеркало. «С добрым утром?» Неуверенно ответил Павел. «Будет оно тут добрым с вами». Мужик непонимающе уставился на бутылку. «Неужто похмеляешь с утра пораньше?» «Фиг тебе, а не похмел. Это роса буян травы. Тоже до утра гудит, а утром засыпает. В общем, как мы вчера». Оксана виновато улыбнулась, мужчина опрокинул склянку в рот и дико сморщился. «Фу, какая гадость! А больше нету?» Павел нахмурился, девушка махнула рукой и пояснила. «Не обращай внимания, это он на автомате, как обычно после первой». «Ты как, братец-кролик?» Мужчина, изучающий, уставился на Пашу. «Хорошо, спасибо. А где здесь туалет?» «На улице. Выйдешь и по тропинке за ограду». Мужик натягивал камуфляжные штаны. «Туалет за оградой?» Парень уже направлялся к выходу. «За оградой кустики. Чем тебе не туалет?» «Пей». Ксюша схватила парня за рукав толстовки и подала дымящуюся бутылку. «1-2 больших глотка. Отвратительная вещь, предупреждаю заранее». Паша собрался с духом и сделал глоток. На второй силы не хватило, горло отказалось принимать мерзкую жидкость. Еле успел вернуть тару и стремглав выскочил за дверь. На улице резко полегчало, радуясь новому состоянию, Павел неспешно сошел с крылечка. Свежий ветерок выдохнул в лицо запах травы. Паша заслонил глаза от солнца и не спеша поковылял к забору. Петли калитки тихонько скрипнули, парень отыскал ближайший куст и осмотрелся. Рядом никого не было, пожал плечами, закрыл глаза и с удовольствием оправился. Махнул рукой, прогоняя назойливую муху, повернулся и успел сделать пару шагов, прежде чем ощутил чье-то присутствие. Возле калитки сидела огромная черная собака. Мохнатая шерсть на пузе свисала до земли. Хозяином псиной не пахло, лобастая морда лениво повернулась к Паше. «Хороший, хороший». Приговаривая, парень медленно шагнул к забору. Собака подняла заднюю ногу и беспечно почесала за ухом. Павел приоткрыл калитку, собака степенно вошла во двор, будто этого и ждала, дошла до крыльца и легла в тенек. Большой розовый язык устало вывалился из пасти. Паша шмыгнул за дверь. «Сегодня здесь кормят, не?» Мужчина уже успел умыться и выглядел получше, хотя на самом деле Ксюшина роса помогла. «Ощущение, будто 3 дня не ел». «Сюда иди». В голосе девушки звучали повелительные нотки. Вопрос она проигнорировала, вместо этого повернулась к парню и молча указала на кровать. Паша подошел и послушно откинулся на матрас. Оксана аккуратно задрала его футболку и принялась изучать рану. «А, покружилась шпана заугольная. Знаем таких, не ты первый, не ты последний». Видимо, Павел кое-что успел рассказать, пока были трезвые. Ну или чуть-чуть пьяные. «Да, ножом...» Сморщился, когда девушка начала протирать края раны тряпкой, смоченной в зеленой жидкости. Живот вздыбился кубиками пресса. «Сядь. Спортсмен, что ли?» Делая перевязку, девушка поближе рассмотрела парня. Широкие скулы, тонкие губы, чуть кривой нос. Небольшая ямочка на подбородке показалась Оксане забавной. «Да так», — уклончиво ответил Павел, не вдаваясь в подробности. От вынужденного бездействия он огляделся по сторонам. На противоположной стене висело большое зеркало, почти в рост человека. Оно не доставало до пола 50 сантиметров. Массивную деревянную раму покрывал темный лак. По краям рамы вился причудливый узор, а на углах красовались милые ангелочки. Слева от зеркала возвышался тяжелый шкаф. Свет из окна почти доставал до коротких толстеньких ножек. Стол уже вернули на прежнее место, рядом придвинули лавку. На ней, широко расставив ноги, сидел мужик. Руки, сцепленные в замок, лежали на коленях. Большие пальцы медленно кружили вокруг друг друга. «Значит, так, я вам хочу сказать. Судя по состоянию больного, ходок наш добрался до цели. Причем даже слишком быстро, в хорошем смысле слова. Хоть я умничка кое-что умею, но рана зажила не от моего лечения. Повисла неловкая пауза, всем, кроме Павла, были понятны ее причины. Первым нарушило молчание зеркало. «Ну и кому молчим, кому не отвечаем? Я вас кого спрашиваю? Парни, что-то, может, по-настоящему важное, а главное, доброе дело сделал за последний хрен знает сколько лет? Вместе же вчера решали, кого выбирать? Или вы вчера решили, а сегодня заново перерешивать будете?» И снова возникла пауза. Вдрызг разбил тишину мужчина, стукнув кулаком по столу. «Нехрен тут перерешивать! Решили её просто! Оксана!» Чуть громче, чем обычно, обратился мужчина к Шептунье. «Ставь на стол!» «Война войной, обед по расписанию. Перекусим и собираться будем. Павел, ты с нами или как?» «Наверное». Паша пересел на лавку. «Куда я денусь? Куда я вообще без вас теперь?» «Действительно, куда он без них? Хрен поймешь, куда. И что самое интересное, ни капли не понятно, кого их». Пока все мерно хлебали суп под плоские шутки зеркала, «Ешьте, гости дорогие, а то свиньи много будет», Павел украдкой поглядывал на новых знакомых. Вчера серьезно говорили мало, из рассказанного он запомнил лишь некоторые моменты. Если говорить о месте, не домишко, в котором они сидели за столом, а в целом о местности вокруг, то и сами здешние поселенцы толком не разобрались, где это они живут уже который по счету год. Видимо, просто свыклись и приспособились, дабы не терзать свои головы излишними вопросами «Где я? Что это я? Почему я тут? А дальше-то что?». Сам Паша все еще отметал вариант, что это некое место или одно из мест, куда попадаешь после смерти. Отсюда напрашивался единственный и не совсем приятный вывод – значит, в том настоящем мире он уже благополучно отбросил коньки. Быстрой чередой пронеслись невеселые мысли. Гроб, хмурые лица, слезы, враз постаревшая мама, Света, так мечтавшая о предложении руки и сердца, могила, венки, холодная земля. Ву! По позвоночнику пробежал мерзкий холод. Не зря все-таки местные уже перестали думать обо всем этом. Паша украдкой покосился влево, где склонился над тарелкой крепко сбитый мужчина. Кажется, он самый первый очутился здесь. Паша вспомнил, как вчера этот мужик, так и не въехав в чью-то реплику, отшутился сердито. «Поговорить у меня еще! Вы все здесь!» При этом его указательный палец очертил большую окружность в воздухе. «Еще салаги!» И снова-таки где здесь? Еще было неясно где, а уже собирались куда-то еще. В какой-то момент Павел собрался с духом и раскрыл рот. «Послушайте, а куда собираемся-то?» И поочередно посмотрел на женщину и потом на мужчину. Не дождавшись ответа на первый вопрос, сразу задал второй, обращаясь лично к соседу. «С Оксаной мы вчера познакомились, а вы так и не представились. Как мне к вам обращаться?» У мужика нервно дернуло щека, зеркало коротко вздохнуло, тихо и совсем не весело. Мужчина медленно облизал ложку и обратился к хозяйке дома, будто не слыша вопроса. «Знатный супец ты сварганила, моя ты радость. Давно такого сытного не ел». «Из слизней хороший навар получается». Павел чуть не поперхнулся, занесенный ко рту ложкой. «Ты зачем раньше времени кулинарные секреты выдаешь?» Мужчина повернулся к Паше и сказал. «Парниша только во вкус вошел». Видя, что Паша категорически отодвинул от себя ложку, продолжил. «Знал бы свое имя, давно уже бы сказал. Я даже как здесь очутился, не помню. Пришел в себя, как и ты, в лесу, что, где, кто, почему, на все один ответ. Хрен его знает, товарищ майор, а сейчас от той жизни...» Он ткнул большим пальцем руки куда-то через свое плечо. «И вовсе бессвязные обрывки остались. Войну помню, ее гадину захочешь, не забудешь. Долго и упорно делали вид, что сознательные ребята сами захотели по чужой стране прогуляться, оружием наводя порядок. Сдохнуть по приказу Родины не так сложно, а ты попробуй выжить, следуя приказам. Мы выжили, но все равно ушли одни, вернулись другие. Извини, Пашка». Серо-зеленые глаза перестали казаться стеклянными. «К тебе это не относится. Ты в лучшее время родился». Отвернулся, уставился на стол. Большие пальцы, сжатых в замок рук, замелькали вокруг друг друга. На секунду остановились, затем закружились в другую сторону, только чуть помедленней. «Утех?» Голова дернулась вверх. «Совесть молчит. Не то, что у нас». Нервно дернулись скулы. Мужчина откинулся назад, ладони легли на затылок. Потянулся до хруста позвонков, подвигал шеи, положил руки на стол. «Еще пьянки помню, это уже потом дома. До армии ни грамма в рот не брал. Здесь тоже иногда накатывает. Вон Ксанка ругается и правильно делает». Мужчина повернул голову и грустно улыбнулся, сидящей напротив девушки. Оксана улыбнулась в ответ и, чуть протянув вперед руку, положила ладошку на большой кулак. «Иногда можно, даже нужно, я бы сказала. Для профилактики болезней внутренних органов, в том числе и души». «Так вы здесь первым очутились? Тут вообще никого до вас не было?» «Хватит выкать уже, ёшки-матрёшки, аж зубы сводят от твоих обращений. Мне эти вы давно уже вот где. То тебе я попросил бы вас, то ты ему, сволочь-то». «Меня тоже попрошу на «ты». Тем более на бурдершафт уже пили. Нет, в губы не целовались». «Все, хорош ляс точить. По дороге наговоритесь. Оксана, собирай нам в дорогу пожрать, чего не жалко, все равно». «Как ты там сказал, стекляшка?» «Я говорил, все очень вкусно было, поэтому остатки попрошу завернуть с собой». «Вот-вот, умеешь, когда ласково просят». Мужчина встал и одной рукой обнял Павла за плечи, подталкивая к выходу. «Посекретничаем без лишних ушей». Открыл дверь и чуть ли не вытолкнул парня на улицу. «Не думаю я, что мы все уже того». Мужчина скрестил руки на груди, как лежат покойники. «Хотя поначалу тоже так считал. Ты брось так думать. Привыкай уже. Я сам, когда начал людей слышать, офигел слегка. Думал, все, сорвало наконец башенку. Как не сорвать-то после всего, что в жизни случилось? Хорошо, что позже началось, а не навалилось разом всей кучей. Если бы меня умение всякий бред в головах людей слышать в городе накрыло, давно бы в дурки слюни пускал. А здесь что? Здесь хорошо, людей практически нет, а значит и дурнев нету. Зато зверье некоторые чую. Друга вот нашел, Аскольдом назвал. Не знаю, откуда хоть имя такое вспомнил. Аскольд». Мужчина облокотился на перила и посмотрел на собаку. Та задрала вверх лобастую голову. «Это хороший человек». Мужик подтянул к себе Павла. «Ой, да что я тебе говорю, сам весь все понимаешь». Собака игриво перекатилась на спину, мощные лапы на секунду зависли в воздухе. «Я тебя понял. Размяться захотел, да?» В голосе появились зловещие нотки. «Заметьте, не я это предложил. Прошу запротоколировать дословно». Мужчина опустился на четвереньки и зарычал. Пес молнией отпрыгнул в сторону, хищно оскалил зубы, через секунду оба катались по земле. Мужик брал силой, но в дружеской схватке ему явно не доставало звериной ловкости. Пес старался избегать захватов человека, но пару раз все-таки в них попал. Казалось, еще секунды, и человек прижмет его к земле, скрутит железными руками, не давая пошевелиться. Но каждый раз пес умудрялся извернуться и ловко выскочить из цепких объятий. Причем, вскочив, норовил цапнуть мужика за что-нибудь мягкое, чего тот сам начинал реветь по-звериному. В очередном прыжке пес удачно хватанул человека за ягодицу, но после короткого и емкого слова отбежал на пару метров в сторону. Там спокойно лег на пузо, а морду положил на лапы. Уши опустились вниз, взгляд меланхолично уставился в одну точку. «Видишь, что творит? Вот и корми его после этого», — сказал мужчина, поднимаясь с земли и отряхивая свою одежду. «О!» — воскликнул он, шлепнув себя ниже спины. Аскольд громко гавкнул. «Несу, несу». Мужик ласково потрепал подошедшего к нему пса по холке. «Ух ты мой лобастый, силен бродяга, жди я сейчас». С этими словами хотел зайти в дом, остановил Пашин вопрос. «Сколько вы уже здесь живете? Вы, в смысле, ты и Оксана?»